Не обогнать, а раскрыться. В спорте всегда звучит одна и та же нота. Нужно быть лучшим. Быстрее, выше, сильнее. Побеждать. Защищать титулы. Догонять рейтинги. И часто нам кажется, что только это имеет значение. Что ценность измеряется цифрами, медалями, строчками в протоколе. Но есть одна ловушка, о которой редко говорят вслух. Когда ты превращаешь первое место в единственную цель, ты перестаешь двигаться изнутри. Ты начинаешь жить чужими ожиданиями, страхами, сравнением. Каждая неудача кажется катастрофой. Каждая ошибка – крахом всего пути. Парадокс в том, что именно те, кто движется ради процесса, ради раскрытия себя, часто достигают большего, потому что у них есть внутренняя опора, потому что они растут не из страха проиграть, а из желания стать сильнее. Стать первым – прекрасная цель. Но если ты на финише не узнаешь в себе того, кто стартовал, победа теряет вкус. Настоящая игра начинается там, где ты не отказываешься от амбиций, но опираешься не на табло, а на себя. Быть лучшим или быть лучше – это не вопрос амбиций, а вопрос опоры. Когда ты стремишься быть лучшим, ты всегда зависишь от других, от их скорости, успехов, ошибок. Твоя ценность становится ставкой в бесконечной гонке, где финиша нет. Но когда ты стремишься быть лучше, лучше самого себя, лучше, чем вчера, ты бежишь своим путем, без страха отстать. Не быть первым среди всех, а быть собой настоящим. И каждый день становиться собой чуть больше. Это путь, где ты растешь, даже если ты пока не первый.